В полдень, когда остановились в поселке Новомихайловском, расположенном в верстах в двух от шляха кормить лошадей, Аксинья уже не смогла встать с саней. Григорий под руку ввел ее в дом, уложил на кровать гостеприимно предложенную хозяйкой. «Тебе плохо, родимая?» — спросила, наклонясь над побледневшей Аксиньей. Она с трудом раскрыла глаза, посмотрела затуманенным взором и снова впала в полузабытье. Григорий трясущимися руками снял с нее платок. Щеки Аксиньи были холодны, как лед, а лоб пылал, и на висках, где проступала испарина, намерзли сосульки. К вечеру Аксинья потеряла сознание. Перед этим она попросила пить, шепнула. «Только холодной воды, снеговой!» Помолчала и внятно произнесла. «Кличьте Гришу! Я тут! Чего ты хочешь, Ксюш?» Григорий взял ее руку, погладил неумело и застенчиво. «Не бросай меня, Гришенька!» «Не брошу я! С чего ты берешь?» «Не бросай в чужой стороне, помру я тут!» Прохор подал воды. Аксинья жадно припала спекшимися губами к краю медной кружки, отпила несколько глотков, со стоном уронила голову на подушку. Через 5 минут она бессвязно и невнятно заговорила. Григорий, сидевший у изголовья, разобрал несколько слов. «Надо стирать, подсиньки добудь». Рано невнятная речь ее перешла в шепот. Прохор покачал головой, с укором сказал, «Говорил тебе, не бери ее в дорогу, ну что теперь будем делать? Наказание, да и только истинный Бог. Ночевать тут будем? Оглох ты, что ли? Ночевать, спрашиваю, тут будем или тронемся дальше?» Григорий промолчал. Он сидел сгорбясь, не сводя глаз побледневшего лица Аксиньи. Хозяйка, радушная и добрая женщина, указывая глазами на Аксинью, тихонько спросила у Прохора. «Жена ихняя? И дети есть?» «И дети есть! Все есть! Одной удачи нам нету!» — бормотнул Прохор. Григорий вышел во двор, долго курил, присев на сани. Аксинью надо было оставлять в поселке. Дальнейшая поездка могла кончиться для нее гибелью. Это было Григорию ясно. Он вошел в дом, снова присел к кровати. «Будем ночевать, что ли?» – спросил Прохор. «Да, может, и завтра перестоим». Вскоре пришел хозяин, низкорослый и щуплый мужик с пронырливыми бегающими глазами. Постукивая деревяшкой, одна нога была его отнята по коленам, он бодро прохромал к столу, разделся, недоброжелательно покосился на Прохора, спросил. «Господь гостей дал? Откуда?» И, не дожидаясь ответа, приказал жене. «Живо дай что-нибудь перехватить. Голодный я, как собака». Он ел долго и жадно. Шныряющий взгляд его часто останавливался на Прохоре, на неподвижно лежавшей Аксиньи. Из горницы вышел Григорий, поздоровался с хозяином. Тот молча кивнул головой и спросил. «Отступаете?» «Отступаю». «Отвоевались, ваше благородие?» «Похоже». «Это что же, жена ваша?» Хозяин кивнул в сторону Аксиньи. «Жена». «Зачем ты ее на койку? А самим где спать?» С неудовольствием обратился он к жене. «Больная, Ваня. Жалко как-никак». «Жалко? Всех их не ужалеешь, вон их сколько прет». «Стесните вы нас, ваше благородие!» В голосе Григория прозвучала несвойственная ему просительность, почти мольба, когда он, обращаясь к хозяевам, прижимая руку к груди, сказал: «Добрые люди, пособите моей беде ради Христа. Весь дальше ее нельзя, помрет. Дозвольте оставить ее у вас. За догляд я заплачу, сколько положите. И всю жизнь буду помнить вашу доброту. Не откажите. Сделайте милость». Хозяин вначале отказался наотрез, ссылаясь на то, что ухаживать за больной будет некогда, что она стеснит их. а потом, кончив обедать, сказал: «Само собой, даром кто же будет за ней уход несть? А сколько бы вы положили за уход? Сколько вам будет не жалко положить за наши труды?» Григорий достал из кармана все деньги, какие имел, протянул их хозяину. Тот нерешительно взял пачку донских кредиток, слюнявя пальцы, пересчитал их, осведомился: «А николаевских у вас нету?» «Нет». «Может, кереньки есть? Эти уж более ненадежные». «И керенок нет. Хотите, коня своего оставлю?» Хозяин долго соображал, потом раздумчиво ответил: «Нет, я бы, конечно, взял лошадь. Нам в крестьянстве лошадь первое дело. Но по нынешним временам это не подходит. Не белый, так красный, все одно ее заберут, и попользоваться не придется. У меня вон какая-то безногая кобыленка держится, и то души нет. Того и гляди, эту обратают и уведут со двора». Он помолчал и в раздуме, как бы оправдываясь, добавил: «Вы не подумайте, что я такой ужасный жадный. Упаси Бог! Но посудите сами, ваше благородие. Она пролежит месяц, а то и больше. То подай ей, то прими. Опять же, кормить ее надо. Хлебец, молочко, какое там яичко, мясца. А ведь все это денежку стоит. Так я говорю. Так же и постирать за ней надо, и обмыть ее, и все такое прочее. То моя баба по хозяйству возилась, а то надо возле нее уход несть. Это дело нелегкое. Нет, вы уж не скупитесь, накиньте чего-нибудь. Я инвалид, видите, безногая, какой из меня добытчик и работник. Так живем, чем Бог пошлет, с хлеб да на квас перебиваемся». С закипевшим глухим раздражением Григорий сказал: «Я не скуплюсь, добрая твоя душа. Все деньги, какие были, я тебе отдал. Я проживу и без денег. Чего ж ты шо хочешь с меня?» «Так уж и все деньги вы отдали», — недоверчиво усмехнулся хозяин. «При вашем жаловании у вас их должно быть целые сумки». «Ты скажи прямо, бледнее», — проговорил Григорий, «оставите вы у себя больную или нет?» «Нет, уж раз вы так считаетесь, оставлять ее нам нету резону». Голос хозяина звучал явно обиженно. «Тоже делает не из простых. Жена офицера, то да сё. Соседи узнают, а там товарищи придут следом за вами. Узнают и начнут тягать. Нет, в таком раз забирайте. Может, кто из соседей согласится, возьмет». С видимым сожалением он вернул Григорию деньги, достал кисет и начал сворачивать цигарку. Григорий надел шинель, сказал Прохору: «Побудь возле нее, я пойду приищу квартиру». Он уже взялся за дверную скобу, когда хозяин остановил его. «Погодите, ваше благородие, чего вы спешите? Вы думаете, мне не жалко бедную женщину? Очень даже жалко. И сам я в солдатах служил и уважаю ваше звание и чин. А к этим деньгам вы не могли бы чего-нибудь добавить?» Тут не выдержал Прохор. Побагровев от возмущения, он прорычал: «Чего ж тебе добавлять, аспид-то безногой? Отломать тебе последнюю ногу, вот что тебе надо добавить! Григорий Пантелеич, дозволь, я его изватлаю, как цуцика, а после погрузим Аксинью, поедем, будь он трижды анафема проклят!» Хозяин выслушал задыхающуюся речь Прохора, не прервав его ни словом. Под конец сказал: «Напрасно вы меня обижаете, служивые. Тут дело полюбовное, ругаться, остужаться нам не еще. Ну, чего ты на меня накинулся, казачок? Да разве я о деньгах говорю? Я вовсе не об этой добавке речь вел. Я к тому сказал, что, может, у вас есть какое лишнее вооружение, ну, скажем, винтовка или какой ни на есть револьвер. Вам все равно это иметь или не иметь. А для нас, по нынешним временам, это целое состояние. Для дома непременно надо оружие иметь. Вот к чему я это подводил. Давайте деньги, какие давали, и прикиньте к этому винтовочку и по рукам. Оставляйте вашу больную, будем глядеть за ней, как за своей родной. Вот вам крест». Григорий посмотрел на Прохора, тихо сказал: «Дай ему мою винтовку патронов, а потом иди запрягай. Нехай остается Аксинья. Бог мне судья, но весть ее на смерть я не могу».